Глава 9. Яна. Не стала медлить. Быстро переоделась, насколько возможно привела себя в порядок, а затем предприняла попытку сбежать из дома, не попрощавшись. Споткнулась о кошку, и ее воплем привлекла внимание хозяина квартиры. «Хотела сбежать? Как Золушка?» Усмехается Даниил, и я лишь закатываю глаза. «Ладно, пошли». Сдаюсь я, решив, что мужская сила мне не помешает. Но постарайся вмешаться, если твоя помощь действительно понадобится. «По-прежнему сильная и независимая», — кивает Даня, вызвав нам лифт. Внутри этой маленькой коробки чувствую себя неуютно, прижимаюсь к стене сама. Даня спокоен. Делает вид, что не замечает моей неловкости. Смотрит в телефон. На третьем этаже мы выходим, и я открываю дверь своим ключом. Тихо прошмыгиваю в квартиру и тяжело вздыхаю. Ильдар даже не думал съезжать. «Ну и где ты шлялась всю ночь?» С порога начинает он с претензии, не замечая моего спутника. «Я давала тебе время съехать из моего дома. Почему ты еще здесь?» Вопросом на вопрос отвечаю я. «Где ты была?» Игнорирует мои вопросы и задает свои. Я вообще-то переживал. Мне плевать. Ты больше не имеешь права за меня переживать. Ты потратил все шансы на отношения, когда вставлял свою переживалку в другую женщину. Ядовито наступаю я. Господи, ты себя в постели видела? Настоящее бревно. Думаешь, нормальному мужику с тобой окейно? Теряюсь, потому что сволочь бьет по больному. Да кому ты вообще, кроме меня, будешь нужна? Тем более безработная. На такой выпад мне нечего ответить. Теряюсь, испытав страх. До меня всерьез доходит, что я никогда не любила этого козла. Мне было невыносимо страшно остаться одной. Но почему? Одной же так классно. «Может, дело не в ней, а в тебе, мужлан, ты редкостный?» Подает голос Дани, и я вздрагиваю. Совсем о нем забыла. «А ты еще, блядь, кто?» Ильдар, наконец, замечает моего спутника и начинает ругаться матом. «Тот, кто тебя не боится!» Даниил отодвигает меня в сторону, закрыв собой. «Конечно, мне хочется сопротивляться, показать, что я и сама прекрасно справляюсь, но что-то меня останавливает, и я трусливо прячусь за спиной Дани. Он уже не в первый раз защищает меня, и я ему доверяю. Неожиданно сравниваю их. Ильдар проигрывает по всем фронтам. Он минимум на 10 сантиметров ниже и худее, слабее, щуплее. Даня накачанный, и уложить Ильдара, как мелкую муху, может одной рукой. «Мне грустно тебе это сообщать», — Даня улыбается едкой улыбкой. «Но это ты, паршивый любовник, с которым Яна просто не могла раскрепоститься». «А ты откуда?» Слышу, как голос бывшего хрипит, и чувствую маленькую победу. «Ах ты, шлюха!» — кричит он мне. «Ты мне изменила?» «А ты тогда кто?» «Раз изменял неоднократно и в квартире Яны?» Задает Даня очередной классный вопрос, из-за которого мне хочется его расцеловать. «Я мужик, и у меня потребности. Она...» Тыкает он в меня пальцем. «Мои потребности не удовлетворяло». «Это потому, что ты хреновый любовник. Видимо, пока был с разными, ключик-то поизносился». Даня продолжает его унижать, а я почему-то наслаждаюсь этим. Это смешно. Даня прекрасно перевернул присказку про ключи и замочки. «Ильдар», — спокойно говорю я, — «я тебе не изменяла». Еще вчера вечером сказала, что между нами все кончено. Я не буду терпеть твои измены, и мне не важно, сколько у тебя было девушек. Собери, пожалуйста, вещи из моей квартиры и свали отсюда нахер. Куда я пойду? Предпринимает он попытку давить на жалость. Но я обрываю. Мне плевать. Ильдар морщится, а затем удаляется в спальню доставать чемодан и собирать вещи. Прохожу в зал и падаю на диван. Эмоционально это все еще очень тяжело. Даниил идет следом, как бы пытаясь меня поддержать, но мне все еще неловко рядом с ним. Как бы сильно он ни нахваливал ночь со мной, я все еще ее не помню.